«А ты ведь не изменишься, Ковшов», — вслух подумал Андрей. «Партизанщина в тебе въелась, как порох». «Это я-то не изменюсь», — отчего ты засмеялся, Ковшов. «Да ты меня через неделю не узнаешь». Смех его не понравился Андрею, вызывал раздражение. «Ладно», — бросил он, выискивая глазами вестового Дерябко, — «размещай своих. Как-нибудь в другой раз поговорим». И пошел вдоль церковной ограды, рассекая толпу красноармейцев. Следом бросился вестовой, подкидывая ружейный ремень на покатом плече. Он все еще хихикал или всхлипывал, как наплакавшееся дитя. Андрей резко обернулся к нему, замедлил шаг. Дерябко умолк, словно поперхнувшись, и вытянул длинную шею с крупным кадыком на горле. Темная масса бойцов на снегу все еще шевелилась и колобродила у ограды. В сумерках яственно белели ленты, наискось полосующие лбы. В церкви шла служба, хотя двери были заперты изнутри. В окнах светились красные отблески свечей, слышался монотонный голос дьячка, читающего псалтырь. Мелькнула надежда, что люди всем селом не по домам отсиживаются, выглядывая на мир сквозь черные окна, а собрались в храме. Правда, слишком уж мала церковка, чтобы вместить все Заморовы. «Стучи!» — приказал он вестовому. Дерябко ударил прикладом в двери, но Андрей перехватил винтовку, сказал зло и наставительно. «Рукой! Рукой стучать следует!» Голос дичка оборвался, скрипнули половицы. Вестовой постучал казонками пальцев, покосился на Андрея, осмелел. «Открой-ка нам, поп, толоконный лоб!» «Кто это?» — вкрадчиво спросили из-за двери. «Регулярные части Красной Армии», — с достоинством ответил вестовой. «Какой-какой армии?» — переспросили из церкви. «А какую ждете?» — захорохорился Дерябко и еще раз покосился на командира. «Да мы никакую не ждем». Дьячок, остролицый человек небольшого роста, высунулся наружу. «Сами ходят, нас не спрашивают». Из церкви пахло ладаном и воском. На миг вспомнился дом дяди Владыки. Андрей снял кубанку и шагнул через порог. Дьячок уступил дорогу и засеменил следом. «Где же приход, отец?» — сухо спросил Андрей и выглянул из притвора. Вдоль стен под образами белели в ряд 9 закрытых гробов из неструганных досок. Гробы стояли на березовых чурках, под которыми растекались темные лужи, видно, недавно принесли. «Какой же приход в эдакое времечко?» — пропел дьячок. «И батюшки нету, один остался. Отпеваю, вот как могу». Вестовой выставил голову, тоже заглядывал в церковь и хлопал глазами. «Мор, что ли, напал?» — спросил он. «А, мор, паренечек, мор!» — согласился дьячок. «Вон сколько уморилось!» Андрей вдруг догадался, откуда покойники, спросил строго. «Какие? Белые?» «Да не!» — замотал головой дьячок. «Черные они! Черные, раз из пожара вынули!» «Обществом хоронить будем». «Я спрашиваю, кто в гробах?» Андрей повернулся к нему, склонился, чтобы заглянуть в лицо. «Колчаковцы?» «Кто знает?» — засуетился дьячок. «Люди да люди. Мученики, одно слово». «Отвечай по существу», — застрожил Дерябко. «Кого отпеваешь?» Андрей молча сорвал с него шапку, сунул ему в руки. Вестовой умолк. «А ты на меня не шуми». — распротивился дьячок, и нос его еще больше заострился. — Они в пожаре заживо горели, в анбаре. Святые они. Эвон дух-то от них какой. Ладану-то, который уж год нету, а дух от них ладанный, чистый. — Кто их сжег? — тихо и строго спросил Андрей. — Да вас были тут люди. Этих с собой привели. Дьячок кивнул на гробы. Большевики сказывали, комиссары, чтоб с собой не брать, видно, сгубить захотели. Вот и сгубили. Сами потом в тайгу ушли, а нам хоронить. обществом гробы изладили. Грех без гробов хоронить, да и какое мучение приняли.